Глава 25. Кейт сидел в своем офисе на 14-й палубе и просматривал последние новости с Тау-Кита. Сообщения были обрывочны, но на Риболла силы, лояльные королеве Тратх, подавили направленное против нее восстание, и 27 заговорщиков были казнены традиционным методом утопления в кипящей грязи. Кейт отключил планшет. Новостям верилось с трудом, на его памяти это был первый раз, когда он услышал о каких-либо политических волнениях на Риболла. Впрочем, возможно, все это правда, хотя более вероятно, что таким образом правительство пытается дистанцироваться от провалившейся авантюры. Прозвучал гонг, и голос фантома произнес: «Здесь Як Кандара Эмпелш». Кейт вздохнул: «Впусти». Як вошел и устроился на поликресле. Левая пара глаз смотрела на Кейта, правая рефлекторно обшаривала комнату на предмет возможной опасности. «Я полагаю, — сказал он, — что в сложившейся ситуации я должен заполнить какие-то формы, которые вы, люди, так любите». «Какие формы? — спросил Кейт. — Формы для оставления моей должности на борту Старплекс, разумеется. Я больше не могу здесь работать». Кейт встал на ноги и позволил себе потянуться. Когда-то это должно случиться. Зрелость, состояние по ту сторону кризиса среднего возраста, умиротворение. В какой-то момент это все должно было наступить. «Дети играют в игрушечных солдатиков», — сказал Кейт, глядя на Яга. «Молодые расы играют в настоящих. Может быть, нам всем пора немного повзрослеть?» Волдохут некоторое время молчал. «Может быть». «Наша лояльность прописана в наших генах», — сказал Кейт. «Я не буду настаивать на вашем увольнении». «Ваш комментарий предполагает, что я в чем-то виноват. Я это отрицаю. Но даже будь это и так, вы все равно неправильно меня поняли. Возможно, ваш народ никогда не будет понимать мой», — он помолчал, — «как и наоборот». Снова пауза. «Нет, мне пришло время возвращаться на Риболла». «Здесь осталось много дел», — сказал Кейт. «Несомненно. Но дело, которое я собирался делать здесь, завершено». «О, — сказал Кейт, внезапно догадываясь, — вы хотите сказать, что снискали достаточно славы, чтобы завоевать Пелш?» «Именно. Открытия, в которых я принимал участие, особенно контакт с темнянами, сделали меня самым знаменитым ученым на Риболла». Снова пауза. «Пелш скоро сделает выбор. Я не могу больше медлить». Кейт на секунду задумался. «Волдохудские самки ни разу не работали на борту Старплекса. Когда срок моего директорства подойдет к концу, директором станет Иб. Я думаю, Фужер получит этот пост. Но после Иба должность перейдет к волдохудам, и я уверен, что волдохуды потребуют директора-женщину. Что если вы и Пелш будете работать на Старплексе вместе? Судя по всему, что я слышал, она — идеальная кандидатура на директорский пост». По меху Яга пробежала рябь удивления. «Это невозможно. Мы оба останемся частью нашей ячейки. Она сохранит свою свиту до самой смерти». Кейт вскинул брови. «Вы хотите сказать, что самцы, которым не повезло с ней, не будут пытать счастье с кем-либо другим?» «Конечно нет. Мы останемся семьей. Мы все дали клятву верности Пелш еще в детстве». «Тогда вы, возможно, сможете переехать на Старплекс всей семьей, в шестером». Як пожал нижними плечами. «Старплекс для самых лучших и перспективных. С Волдохудом я никогда не стал бы говорить о других членах свиты моей дамы в уничижительном ключе, но вам я скажу правду. Это никогда не было соперничеством между мной и четырьмя остальными. Никогда. Соперник был только один. Это было ясно с самого начала. Остальные, им не хватает незаурядности. Но я слышал, что Пелш состоит в родстве с королевской фамилией. Простите, откуда тогда в ее свите кто-то, кроме наиболее перспективных?» «Свита должна продолжать функционировать даже после того, как партнер выбран. Мастерски подобранная свита содержит нескольких самцов, которых удовлетворит подчиненное положение. На самом деле свита, состоящая из, как вы их называете, альфа-самцов, обречена». Кейт подумал об этом. «Но если единственный способ увидеть вас на борту Старплекса — это привести сюда всю вашу семью, то я позабочусь, чтобы это было сделано». «Я очень сомневаюсь, что вы на это пойдете». Кейт моргнул. «Я всегда держу слово». «Настоящее соперничество за пелш развернулось между мной и еще одним самцом. У того, другого, есть имя». Взгляд всех четырех глаз Яга уперся в Кейта. «Гавст дала ее М-пелш». «Гавст?» — воскликнул Кейт. «Тот, что командовал атакой на Старплекс?» «Да, он смог уйти от темнян и вернуться на Рибола». Кейт ошеломленно молчал секунд 10, потом начал кивать. «Вы обязаны были ему помочь, не так ли?» «Я ничего не признаю», — ответил Яг. «Если бы вы ему не помогли, то вся слава за доставку Старплекса на Рибола досталась бы ему одному. Пелш выбрала бы его. Помогая ему, вы обеспечивали раздел добытой славы». «На Старплексе 260 волдохудов», — сказал Яг. Эта фраза несколько мгновений витала между ними. Кейт кивнул, догадавшись. «Так что если бы вы ему не помогли, наверняка нашелся бы кто-нибудь другой», — сказал Кейт. «Опять же», — сказал Яг, — «я ничего не признаю». Он секунду помолчал. «Конечно, правительство королевы Тратх может выдвинуть против Гавста обвинение. В скором времени он может лишиться свободы, а то и жизни». «Мое предложение остается в силе», — сказал Кейт. Яг склонил голову. «Мы его тщательно обдумаем». И затем он сделал то, чего на памяти Кейта никогда не делал ни один волдохуд. Он добавил «Спасибо». Наступил вечер. Освещение в коридорах было приглушено. Как всегда, перед самым ужином Кейт зашел на мостик перекинуться парой слов с исполняющим обязанности директора в смене Гамма волдохудом по имени Стелт. «Все идет гладко», — сказал Стелт. «Ничего удивительного. Если бы что-то стряслось, его бы сразу вызвали на мостик». Кейт пожелал всем спокойной вахты, покинул мостик и пошел в направлении центральной шахты. Там оказалась Лиана Карендотер. Она сидела на скамейке в месте, где коридор расширялся непосредственно перед входами в лифты. В облегающем черном комбинезоне она выглядела изящно и сексуально. «Конечно, совпадение», — подумал Кейт. «Откуда ей знать его распорядок, знать, что он проходит здесь каждый вечер в это время? Наверное, ждет кого-то». Ее прическа была распущена. Кейт и не подозревал, что ее волосы доходят до середины спины. Она тепло улыбнулась ему и сказала: «Привет, Кейт». «Привет, Лиана. Как прошел день?» «О, отлично. В смысле, вы же видели сегодняшнюю вахту Альфы? Никакой работы. Во время беты немного поплавала и пофехтовала. А как у вас?» «Прекрасно. Все прекрасно». «Вот и хорошо», — сказала Лиана. Она на мгновение замолчала и посмотрела на прорезиненный пол. Когда она подняла взгляд, то самую малость отводила глаза от взгляда Кейта. «Я... так понимаю, что Риса сегодня в отъезде?» «Да, улетела на челноке на Гранд Централ. По-моему, она ищет способ отвертеться от медали за доблесть и парада в свою честь». Лиана кивнула. «Я так и думала», — сказала она, — «что сегодня вы будете ужинать один». Кейт почувствовал, как вдруг заколотился пульс. «Я полагаю, что так», — ответил он. Лиана улыбнулась. У нее были идеальные белые зубы, безупречная алебастровая кожа и пронзительный взгляд темных миндалевидных глаз. «Я думала, они прийтили вам ко мне в гости. Я бы угостила вас чахахбилли, как обещала». Кейт посмотрел на девушку, — вдруг осознал он. «Всего 27. На 20 лет младше его». Он ощутил слабое напряжение у себя под шортами. Это наверняка вполне невинное приглашение. Стало жаль старикана или просто решила подлизаться к начальству. Просто чахахбилли, может, немного вина, может... «Знаете, Лиана», — сказал Кейт, — «вы очень красивая женщина». Он поднял руку, не давая ей заговорить. «Я знаю, я не должен говорить такие вещи, мы оба сейчас не на работе. Вы очень красивая женщина». Она опустила взгляд. Он помедлил и закусил губу. И вдруг в его голове откуда-то всплыла мысль: «Не делай Рисе больно. Этим ты лишь сделаешь больно себе». «Но», — сказал он наконец, — «думаю, мне лучше восхищаться вами на расстоянии». Она на мгновение встретила его взгляд, потом снова опустила глаза. «Рисе очень повезло с вами», — сказала она. «Нет», — — сказал Кейт. «Это мне с ней очень повезло». «Увидимся завтра, Лиана». Она кивнула. «Спокойной ночи, Кейт». Он пошел домой, сделал себе сэндвич, прочитал пару глав старого романа известного канадского писателя, драматурга и критика Роберта Дэвиса и пораньше лег спать. И заснул, как убитый, в полном согласии с самим собой. Вахта Альфы на следующий день началась без происшествий. Ромбус, как всегда, прибыл секунды в секунду, вошел Тор, закинул ноги на край пульта и начал диктовать инструкции навигационному компьютеру. Лиана погрузилась в обсуждение заданий на день с голографическими головами своих инженеров. На заднем ряду Кейт тихо переговаривался с вернувшейся с Гранд-Централ Арисой. Но вот раскололось звездное небо, и появился Як, скорее бегом, чем обычной своей походкой в перевалочку. «Я нашел!» — сказал он, хотя, судя по состоянию его меха, это скорее была Эврика. Кейт и Риса повернулись к нему. Он не пошел к своему месту. Вместо этого он прошел в переднюю часть помещения и встал в 2 метрах от консоли Тора. «Что вы нашли?» — спросил Кейт, подавив желание сострить. «Ответ!» — возбужденно гавкнул Як. «Ответ!» — он перевел дыхание. «Послушайте меня некоторое время. Это дело требует разъяснений. Но я вам скажу одну вещь. Мы важны. От нас многое зависит. О боги гор, рек, долин и равнин! От нас зависит вообще все!» Его глаза разбежались. Один уставился на Лиану, второй на Ромбуса, третий на Рису, четвертый на Тора и Кейта, которые для него находились на одной линии. «Мы теперь знаем, что путешествия во времени из будущего в прошлое возможны», — сказал он. «Мы видели, как это произошло со звездой 4-го поколения и с капсулой времени, которую построили Хек и Азми. Но давайте рассмотрим следствие. Предположим, завтра в полдень я воспользуюсь машиной времени, чтобы переместить себя в сегодняшний день. Что тогда у нас получится?» «Ну, тогда вас станет 2, правильно?» — предположил Кейт. «Як сегодняшний и як из завтра». «Правильно. А теперь подумайте вот на чем. Если у вас 2 меня, то и весим мы 2 больше. Я вешу 123 килограмма, но если бы нас стало 2, то масса Яга на Старплексе стала бы 246 килограммов». «Но я считала, что это невозможно», — сказала Риса, «потому что нарушает закон сохранения массы и энергии. Откуда возьмутся дополнительные 123 килограмма?» Яг выглядел триумфатором. «Из будущего!» «Разве вы не видите? Путешествие во времени — это единственный мыслимый способ обойти этот закон. Это единственный способ увеличить массу замкнутой системы». Его мех продолжал свой танец. «А что такое звезды из будущего? Каждая, прибывая, увеличивает массу сегодняшней Вселенной. В конце концов, даже звезды 4-го поколения сложены из тех же субатомных частиц, что уже существуют сегодня. Отправка звезд в прошлое означает, что этих частиц в сегодняшней Вселенной станет вдвое больше, и масса увеличится соответственно». «Без сомнения, интересный побочный эффект», — сказал Ромбус. «Но это все еще не объясняет, зачем было посылать звезды в прошлое». «О, объясняет в лучшем виде. Удвоение массы — это не побочный эффект. Вовсе нет. Это конечная цель всей операции». «Операции?» — переспросил Кейт. «Да, операции по спасению Вселенной. Звезды посылают в прошлое для того, чтобы увеличить массу Вселенной». Кейт от удивления раскрыл рот. «О, боже!» Все 4 глаза Валдахуда сошлись на нем. «Именно!» — гавкнул Як. «Более столетия мы знаем, что видимое вещество составляет не более 10% от массы Вселенной. Остальное — это нейтрино и темная материя вроде наших гигантских друзей снаружи. Теперь мы знаем, из чего складывается полная масса Вселенной, но не знаем ее точную величину. А судьба Вселенной напрямую зависит от ее массы, от того, меньше она, больше или точно равна так называемой критической плотности». «Критической плотности?» — переспросила Риса. «Именно так. Вселенная расширяется, расширялась с самого Большого Взрыва. Но будет ли она расширяться вечно? Это зависит от гравитации. А сила этой гравитации, разумеется, определяется массой, которая ее производит. Если массы недостаточно, то есть если масса Вселенной меньше критической плотности, гравитация никогда не преодолеет первоначальный взрыв, и Вселенная будет расширяться бесконечно, а ее масса размазываться по все большему и большему объему. Она станет холодной, пустой, и ее атомы будут разделять световые годы». Риса содрогнулась. «Если же верно противоположное, если масса Вселенной больше критической плотности, то гравитация преодолеет силу Большого Взрыва, затормозит расширение Вселенной и впоследствии обернет его вспять. Все упадет на все, сольется в единый блок материи. Если условия будут подходящие, этот блок может взорваться в новом Большом Взрыве, создав новую, вероятно, совершенно иную Вселенную. Но все, что составляло нашу, будет неминуемо разрушено». «Звучит не намного привлекательнее», — заметила Риса. «Да уж». Но если масса Вселенной в точности равна критической плотности, тогда и только тогда Вселенная может продолжить существовать в пригодном для жизни состоянии бесконечно долго. Расширение будет практически остановлено гравитацией, скорость расширения будет асимптотически приближаться к нулю, Вселенная не превратится в холодное пустое место и не сольется снова воедино, вместо этого она будет существовать в стабильном состоянии триллионы и триллионы лет, со всех практических точек зрения она станет бессмертной. «И как оно на самом деле?» — спросила Риса. «Вселенная выше или ниже критической плотности?» «Наши самые точные оценки на сегодняшний день говорят, что масса всей видимой части Вселенной, плюс вся масса, которую мы не можем видеть, включая темную материю, в совокупности не дотягивают до критической плотности где-то на 5%. «Из чего следует, что Вселенная будет бесконечно расширяться, верно?» — спросила Лиана. «Именно. Все будет бесконечно удаляться от всего остального. Весь космос вымрет, все мироздание окончит свои дни при температуре на крошечную долю градуса выше абсолютного нуля». Риса покачала головой. «Но это не обязательно случится», — добавил Як. «Не случится, если у них все получится». «У кого все получится?» — спросил Кейт. «У существ из будущего, потомков рас Содружества. Вы сами это сказали, Лансинг. Вы будете жить чудовищно долго, миллиарды лет. Другими словами, станете бессмертным. Так вот, по-настоящему бессмертные существа рано или поздно столкнутся с проблемой смерти Вселенной. Это единственное, что может прекратить их жизнь». «А как тогда быть с энтропией?» — спросила Лиана. «Да, второе начало термодинамики действительно предсказывает тепловую смерть любой замкнутой системы. Однако Вселенная, возможно, не полностью замкнута. В конце концов, есть хорошие теоретические основания считать, что наша Вселенная лишь одна из бесконечного множества. Может статься, что существуют способы черпать энергию из другого континуума или просто экономить энергию здесь, производя минимальную энтропию, так чтобы континуум оставался пригодным для жизни фактически вечно. В любом случае пройдут неисчислимые триллионы лет, прежде чем с этой проблемой придется что-то делать. Триллионы лет на поиски решения». «Но это же немыслимый проект», — сказал Кейт. «Я хочу сказать, если мы на 5% не дотягиваем до критической плотности, то это ж сколько звезд нужно сбросить в прошлое. Даже одной из каждой стяжки не хватит, не так ли?» «Нет», — сказал Як. «Количество стяжек в нашей галактике оценивается в 4 миллиарда. Предположим, что наша галактика типична, что они построили по одной стяжке на каждую сотню звезд не только в Млечном Пути, но и в каждой галактике во Вселенной. Звезды составляют примерно 10% от массы Вселенной, остальные 90% — темная материя. Следовательно, если провести через каждую стяжку по одной средней звезде, то масса Вселенной увеличится на 1/1000 от ее текущей массы. Чтобы увеличить массу Вселенной на 1/20, 5%, вам понадобится отгрузить через каждую стяжку 50 звезд». «Но если вы можете путешествовать во времени, — сказал Кейт, — то вам вовсе не нужно спасать Вселенную. Вы можете прожить 10 миллиардов лет, вернуться в прошлое к самому началу, прожить еще 10 миллиардов лет, вернуться опять и так до бесконечности». «О, это так. И кто знает, сколько таких циклов они прошли, прежде чем накопить достаточно решимости и технологической мощи для осуществления проекта. Метод бесконечного возврата в прошлое дает лишь псевдобессмертие. Он явно проигрывает Вселенной, которая сама по себе существует вечно. Он не только означает, что никакая искусственная структура не существует дольше 10 миллиардов лет, он позволяет бессмертие только тем, кто владеет путешествиями во времени». «Это, конечно», — согласился Кейт, — «но все-таки такой проект». «Да», — сказал Як, — «и его масштаб может оказаться даже грандиознее, чем мы думаем. Скажите мне, Каков текущий возраст Вселенной?» 15 миллиардов лет», — ответил Кейт. «Земных лет, разумеется». Як двинул нижней парой плеч. «На самом деле, хотя это наиболее известная величина, астрофизики с ней не согласны. 15 — это компромисс, среднее значение между величинами, полученными с помощью двух различных методик. Вселенной или 10 миллиардов лет, или 20. С середины 1990-х годов общепризнанным значением постоянной Хаббла, которая отражает скорость расширения Вселенной, было примерно 85 километров в секунду на мегапарсек. Это значит, что Вселенная после Большого Взрыва все еще разлетается со значительной скоростью, что гравитация пока не слишком затормозила этот разлет, и потому Вселенной не может быть более 10 миллиардов лет. Однако спектральные исследования звезд первого поколения, особенно тех, что составляют шаровые скопления, показывают, что реакции синтеза в этих звездах протекают по меньшей мере вдвое дольше. Мы долго полагали, что один из методов каким-то образом дает неверное значение, однако, возможно, оба они верны. Возможно, что то, что мы наблюдаем сегодня, это лишь одна из фаз многоэтапного проекта. Возможно, я был слишком поспешен, отвергая предположение Магнера о возможности проведения через стяжку шарового скопления. Возможно, эти скопления, каждое состоящее из десятков тысяч звезд, были заброшены к нам из будущего. Возможно, что изначальная масса нашей Вселенной была гораздо меньше 95% критической плотности, и текущая фаза проекта — это лишь точная настройка и коррекция. «Но ведь масса удвоится только на время», — сказала Лиана. «Возвращаясь к вашему самому первому примеру, если вы переместились из завтра в сегодня, то сегодня вас будет двое, но завтра один из вас исчезнет, поскольку отправится в прошлое». «Вероятно, так», — согласился Як. «Но в течение всего промежутка времени между точкой отправления и точкой прибытия у вас будет удвоенная масса». И если эти точки разнесены на 10 миллиардов лет, то удвоенная масса у вас будет реально долго, достаточно долго, чтобы ее гравитация успела затормозить разлет Вселенной. Если вы правильно рассчитаете, то вам не понадобится увеличивать массу Вселенной навсегда, только на время, достаточное для компенсации воздействия Большого Взрыва. Если вы все сделаете правильно, то даже без постоянного увеличения массы в далеком будущем вы получите стабильную Вселенную, находящуюся в идеальном равновесии. Вселенную, которая будет существовать вечно. Як прервался, чтобы перевести дыхание. «Это самый грандиозный инженерный проект, какой можно себе представить», — сказал он. «Но альтернативой ему было бы дать Вселенной умереть». Он триумфально оглядел всех присутствующих на мостике. «И осуществили его мы, существа из обычной материи, существа с руками. В конце концов, точнее, чтобы предотвратить конец Вселенной, понадобились мы». Церемония, организованная в их любимом волдохудском ресторане, длилась недолго. Гостей было значительно больше, чем на той первой свадьбе в Мадриде, где были лишь родственники. На борту Старплекса любые празднества пользовались успехом. Торальд Магнер на этот день был назначен исполняющим обязанности директора, чтобы иметь право провести церемонию. «Согласен ли ты, Жильбер Кейт, — сказал он, — снова взять Кларису Марию в жены, любить ее, лелеять и почитать в болезни и радости, в бедности и богатстве?» Кейт повернулся к жене. Он помнил этот день 20 лет назад. День, когда они впервые прошли через этот ритуал, замечательный, счастливый день. Это был хороший брак, плодотворный и интеллектуально, и физически, и эмоционально. И она сегодня была, если это возможно, еще прекраснее, еще желаннее, чем в тот день. Он посмотрел в ее огромные карие глаза и произнес: «Согласен». Тор повернулся к ней. Но прежде чем он снова заговорил, Кейт сжал руку жены и добавил громко, чтобы все слышали: «Пока смерть не разлучит нас». Риса ослепительно улыбнулась ему. «Черт возьми», — подумал Кейт, — «20 лет — это ж так, только поскрести сверху».